Отверженный камень. В один из последних дней перед своим страданием Господь Иисус обратился к еврейским книжникам с вопросом: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Луки, 20 глава, 17-19 стихи. На первый взгляд эти слова могут показаться пояснением предшествующей притче о злых виноградарях. На самом же деле они являются добавочной притчей, хорошо основанной на учении пророков и псалмов. У пророка Исаии, 28 глава 16 стих, читаем такое пророчество. «Так говорит Господь Бог: вот я полагаю на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, всякий верующий в него не постыдится». Первосвященники и книжники хорошо знали, что Бог даст им не какой-то камень, а кого-то, столь испытанного и крепко утвержденного, что всякий верующий в него не постыдится, или, как сказано в английском переводе, не будет волноваться или притыкаться. Но этих слов Господь Иисус им не напомнил, возможно, потому, что они были очень понятны и ясны, а спросил: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. И когда они думали, что ответить, он добавил предупреждение: «Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Первосвященники и книжники поняли притчи Христовы и могли заключить, что ему известны их замыслы. Но, ослепленные гордостью и враждою, не приняли его предупреждения и не захотели отказаться от своего преступного намерения, как бы погубить его. Чтобы склонить на свою сторону народ, который восторгался учением и служением Господа Иисуса, первосвященники, книжники, старейшины, фарисеи и саддукеи объединились для противодействия Иисусу, но свою вражду прикрыли заботой о народе, о чистоте и святости своей веры. С этой целью стали выдвигать против Иисуса разные обвинения. Вот некоторые из них. Первое. «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». В чем же проявлялись его нарушения субботы? Он в субботу исцеляет больных. Вот факты. В одной синагоге он исцелил сухорукого, сказавши ему: «Протяни руку твою». Тот протянул, и рука стала здоровою. В другой синагоге он возложил руки на женщину, которой была скорчена 18 лет, и исцелил ее. В Иерусалиме он велел человеку, болевшему 38 лет, взять постель и идти. А слепорожденному помазал глаза смесью земной пыли со своей слюною, послал его умыться в купальне Силоам. Тот пошел, умылся и возвратился зрячим. Разве это не нарушение субботы? Так могли думать и толковать только крайние буквоеды, потому что в субботу не запрещалось говорить или касаться кого-либо рукою. Больше этого, в субботу в храме убивали жертвенных животных, сдирали с них шкуры, рассекали на части, сжигали и варили. В субботу, если это оказывался восьмой день от рождения, совершали обрезание. Против этого никто не восставал, потому что заповедь о праздновании субботы уступала место заповеди о ежедневной жертве и обрезании на восьмой день. Если не действовало обвинение в нарушении субботы, тогда пускали в ход другое обвинение: его ученики не соблюдают предания старцев. Какие предания? Не умывают рук своих, когда едят хлеб. Допустим, что это грех. Но только не по отношению к Богу и ближним, а к самому себе, к своему здоровью. Но если это делается в поспешности, то здесь нет ничего особенного. Где не действовало это обвинение, там выдвигали против Иисуса третье обвинение. Он принимает грешников и ест с ними. Он мытаря Матфея призвал число своих учеников, а к мытарю Закхею попросился на обед. Когда Иисус ответил обвинителям, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные, что врач обязан пойти к тому больному, который сам не в силах прийти к врачу, противники Иисуса притворялись непонимающими этой спасительной истины. И чтобы предать Иисуса крестной смерти, придумали политическое обвинение, привели Иисуса на суд к Пилату и кричали: «Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Луки, 23 глава, 2 стих. Когда же Пилат, рассмотревший их вздорные обвинения, заявил: «Я никакой вины не нахожу в нем», тогда противники пригрозили Пилату: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Иоанна, 19 глава, 12 стих. Пилат, имея за собой нечистые дела, испугался, уступил и предал его им на распятие. Иоанна, 19 глава, 16 стих. Таким способом строители отвергли тот камень, испытанный, драгоценный, какой был дарован Израилю для строения Всемирного Храма Божия. Но этим совершилось предреченное пророками. Тот самый сделался главою угла. Псалмопевцу это было открыто, и об этом он так написал: «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Псалом 117, 23 стих. И это величайшее в мире чудо совершилось в день воскресения Иисуса Христа из мертвых. Когда апостолов Петра и Иоанна привели в Синедрион на допрос относительно исцеления ими человека, который от рождения более 40 лет никогда не стоял на своих ногах и не ходил, то Петр решительно ответил: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком другом спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов, 10 по 12 стихи. Обвиненный превратился в смелого обвинителя. Зиждущие или строители, какими считали себя члены Синедриона, отвергли и распяли Иисуса Христа Назарея. А Бог этого Иисуса не только воскресил из мертвых, но почтил и возвысил так, что именем Его совершаются великие чудеса. Синедрион был изумлен. Апостолов отпустили, не находя возможным наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. От апостольских дней до нашего времени именем и силою воскресшего Иисуса совершаются духовные чудеса. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Иисус Христос является краеугольным камнем здания церкви, а Его имя известно более, нежели 900 миллионов христиан, около 600 миллионов магометан, да и сотни миллионов безбожников знают кое-что об Иисусе. Если мы видим, что Он сделался главой угла, то постараемся принять и Его предупреждение. Первое. Кто упадет на этот камень, тот разобьется. После Аарона у евреев было последовательно около 80 первосвященников. Иисус, сын Иосидеку, по возвращении из Вавилонского плена, много заботился о восстановлении Иерусалимского храма. Иаддуа встретил Александра Македонского и выпросил привилегии для еврейского народа. Симон Праведный возвысил богослужение в храме Иерусалимском. Но они меньше известны всему миру, чем Анна и Каиафа, которые отличились враждою к Иисусу и как бы разбились об этот отверженный ими камень. Другое Христово предупреждение. А на кого он упадет, того раздавит. Отверженный камень окажется необычайно тяжелым. Он сам о себе так сказал. «Дана мне всякая власть на небе и на земле».